Глава шестая. Пока я ехал к пляжному домику, начался дождь. Ветер усилился, море стало серым и неспокойным. Погода не располагала к отдыху на побережье, и пляж обезлюдил. Я припарковался на стоянке Билла Холдена. Я прошел в коттедж, закрыл за собой дверь и заказал разговор с Риджент Отель, Лос-Анджелес. Спустя несколько минут я услышал голос Одетты. «Это Хэрри», — сказал я. «Слушай внимательно. Нам грозит опасность. Я не могу говорить открытым текстом, но ты не должна выходить из своего номера. Я тебе еще позвоню. Вероятно, завтра ты вернешься». Я почувствовал, что она затаила дыхание. «Это тот пьяный?» «Нет, хуже. Люди, которые могли вмешаться позже, уже занялись нашим делом, понимаешь?» «Как мы поступим?» «Еще не все потеряно. Если надежда исчезнет, я тебе вечером сообщу. Пока носа не высовывай из комнаты». «Но что произошло?» В ее голосе звучал страх. «Можешь ты мне объяснить?» «По телефону нет. Оставайся там, где ты находишься. И никуда не выходи. Вечером позвоню». Я опустил трубку. Мне было жаль ее, но я боялся говорить. Я не был уверен в том, что гостиничная телефонистка не прослушивает линию. Я подошел к окну и посмотрел сквозь стекло. Тяжелые капли дождя падали на песок. Пляж был неуютным, пустынным. Я прикурил сигарету и начал ходить по комнате. Пока Малеру не обратился в полицию. Но если они найдут ТРЗ с развороченным крылом, у них появится предлог позвонить ему, и он может признаться, что его дочь пропала. Я увидел идущую по пляжу Реа. Она была в черном плаще. Над головой Реа держала зонт. Если Холден и заметил женщину, вряд ли он узнал миссис Малеру. Зонт скрывал ее лицо. Она поднялась по ступенькам. Я открыл дверь. «Он сейчас забирает деньги из банка», — произнесла она, складывая зонт и встряхивая его. «Я сказала, что иду в церковь молиться за Одетту. Я лишен религиозного чувства, но такое хладнокровие вызвало во мне острую неприязнь к Реа». «Когда вы планируете забрать деньги?» — спросила она, снимая с моей помощью плащ. Она подошла к креслу и села в него. «А я не уверен, что мы их получим», — сказал я. Она замерла, глаза ее застыли. «Что вы хотите этим сказать?» «Вероятно, вас это удивит», — сказал я, положив плащ на стол и усевшись в кресло. «Управляющий банком и шофер вашего мужа заговорили. Полиция знает, что Одетта похищена. Если бы я влепил ей пощечину, эффект был бы слабее, чем от моих слов. Вы лжете!» Она вскочила, лицо ее стало белее мела, глаза засверкали. «Вы просто испугались. Вы боитесь забрать у него деньги. Вы так думаете?» Ее страх и бешенство помогли мне справиться с охватившей меня паникой. Сегодня утром мистер Мастерс, управляющий банка, позвонил помощнику окружного прокурора и сказал ему, что вашему мужу срочно понадобились 500 тысяч долларов. Оказывается, администрация банков информирует полицию в тех случаях, когда вкладчикам в срочном порядке выдаются большие суммы мелкими купюрами. Полиция, вплоть до окончательного выяснения, автоматически исходит из гипотезы, что эти деньги предназначены для выкупа. «Откуда вам это известно?» — пронзительным голосом спросила она. «Реник уже говорил с вашим шофером О'Рейли», — продолжил я. Не знаю, известно ли вам, что О'Рейли — бывший полицейский. Он сообщил Реннику, что Одетта вчера вечером не встретилась с подружкой и не вернулась домой. Окружной прокурор сопоставил факты и сделал вывод. Он уверен, что Одетта похищена и готовится к самой большой сенсации со времени дела Линдберга. Реа поднесла руку к горлу и внезапно села. Она потеряла свою привлекательность. Страх и бессильная злоба обезобразили ее. «Что мы будем делать?» — выговорила, наконец, Реа. Она замолотила кулачком по подлокотнику кресла. «Мне нужны деньги!» «Я вас предупреждал, не так ли?» — сказал я. «Полицию сбрасывать со счетов было нельзя». «Какая разница, что вы там говорили? Что же нам делать?» «Вам стоит выслушать всю историю. Возможно, тогда вы решите, что делать». Я рассказал ей подробности. Поведал о пьяном, об аварии, о том, что полицейские ищут ТРЗ. Найдя автомобиль, они заявятся к вашему мужу и зададут ему кое-какие вопросы, пояснил я. Она сидела неподвижно, зажав ладони между колен. «Такие вот дела», — сказал я. «С другой стороны, окружной прокурор не начнет действовать до тех пор, пока ваш муж к нему не обратится. Они не осмелятся даже проследить за мистером Малеру, когда он понесет деньги. Все зависит от вашего мужа. Признается ли он полицейским, что Одетта похищена, когда они спросят его о машине?» Она медленно втянула в себя воздух, пожирая меня взглядом. «И это вы считаете профессионализмом?» — в ярости произнесла она. «Вот он, ваш хитроумный план! Неужели не ясно было, что в таком месте, как хижина пиратов, кто-то обязательно к ней привяжется?» Я молча смотрел на нее. Ей явно недоставало выдержки. После длинной паузы она сказала: «Ну что же, не сидите так и не смотрите на меня, как зомби. Что мы предпримем?» «Это зависит от вас», — сказал я. «Если вы уговорите вашего мужа не обращаться в полицию, мы сможем продолжать игру. Но предупреждаю, когда Одетта вернется, полиция обязательно спросит ее, где она повредила машину. Мне нужны деньги. Если ваш муж не обратится в полицию, я помогу вам получить их». «Он не обратится. После вашего звонка он сказал, что не станет просить помощи у полиции. Мне даже не пришлось его отговаривать. Он готов заплатить, чтобы ему вернули Одетту». «Если вы уверены, что он не проговорится, мы сможем продолжать». «Я уверена». Я бросил взгляд на наручные часы. Было ровно 11:30. «Узнаю, как складывается ситуация», — сказал я, протянул руку к телефону и набрал номер Реника. Услышав его голос, я спросил: «Какие новости? Я тебе нужен?» «Пока глухо», — недовольно сказал он. «Мы не нашли ее машину. 10 минут назад Малеру забрал деньги. Агенты ФБР приведены в боевую готовность. Перезвони мне в 3 часа. К тому времени мы, наверное, разыщем автомобиль». Я пообещал перезвонить и положил трубку. Реа смотрела на меня. Она заметно нервничала. «Пока автомобиль не найден. Если нам повезет, они его вообще не обнаружат», — сказал я. «Теперь займемся письмом Одетты». Я извлек из бумажника конверт, завернутый в пластик, чтобы на бумаге не остались отпечатки пальцев. «Каким образом вы получаете почту?» «У ворот висит ящик. Когда пойдете домой, Опустите туда конверт. Убедитесь, что вас никто не видит. В этом письме указание, как доставить завтра деньги. Она взяла конверт, и я продолжил. Обращайтесь с ним аккуратно. Не оставьте отпечатков пальцев. Прежде чем развернете обертку, наденьте перчатки. Она убрала письмо в сумочку. «Значит, вы продолжаете игру?» — сказала Рео. «Кажется, именно за это вы мне платите, а? По крайней мере, теперь моя работа позволит мне знать заранее ходы противника. Если ситуация осложнится, я вас предупрежу. План у меня такой. Я звоню Одетте и предлагаю ей вернуться завтра вечером 11-часовым рейсом. Она появится тут около часа ночи и будет ждать. Ваш муж поедет по Ист-Бич-Роуд. Там он увидит мигающий фонарь. Возле него он должен выбросить кейс. В половине третьего я заберу деньги. Он поедет в Лоун-Бэй, думая, что Одетта находится там. Мы разделим деньги. Мистер Мальру, не найдя дочери, вернется домой. Вы с Одеттой будете ждать его в имении. Ваше объяснение: Одетта появилась вскоре после его отъезда. Я поднатаскал ее по части легенды. Она сможет убедить отца в правдивости своего рассказа. У меня все. Она задумалась, потом кивнула головой. Хорошо. Значит, встречаемся здесь завтра ночью в 2:45. Берегитесь, О'Рейли, сказал я. Он не должен видеть, как вы выходите. Этот парень шпионит в пользу полиции. Все, что ему станет известно о похищении, немедленно узнает и окружной прокурор. Будьте бдительны. Реа встала. Я понимаю. Ладно. Теперь мне нужны деньги, сказал я. Надо заплатить за аренду коттеджа. $50 хватит. Она дала мне деньги. «Значит, до завтрашней ночи?» «Да». Что-то в ее голосе насторожило меня, но я не мог осознать, что именно. «Берегитесь, О'Рейли», — повторил я. Она посмотрела на меня. «Вы уверены, что справитесь с делом?» «В противном случае я не стал бы за него браться». «Мне позарез нужны эти деньги», — сказала она. Надеюсь, вы мне поможете получить их. Я вам неплохо заплачу. Она приблизилась к двери, раскрыла зонтик и шагнула в дождь. Я проводил ее взглядом. По мокрому песку Ре шла к стоянке. Когда она отъехала, я прошел под козырьком, соединяющим все коттеджи, к конторе Билла Холдена. Я рассчитался с ним за аренду домика. «Как работается, мистер Барбер?» — спросил он, протягивая мне квитанцию об уплате. Секунду-другую я растерянно смотрел на него, не сразу поняв, что он имеет в виду. Затем глупо улыбнулся. «Отлично», — сказал я. «Проведу тут еще один день. Не возражаете?» «Как вам будет угодно, мистер Барбер?» Он с мрачным видом поглядел в окно. «Ну и погода. Для меня это чистое разорение. Вы только посмотрите». «Завтра прояснит», — сказал я. «Не огорчайтесь. Я же вам заплатил, верно?» Покинув его, я вернулся в коттедж. Я проторчал там до 2 часов, потом сходил в ближайшую забегаловку, перекусил бутербродами. Возвратившись в домик, я позвонил Нине и предупредил ее, что не знаю, когда буду дома. «На работу устроился, Хэри?» «Да, устроился», — ответил я. «Теперь я при деле. Нам не о чем беспокоиться». Я хотел бы верить в свои слова. На самом деле причин для тревоги хватало. «Это замечательно!» Ее голос звучал так, что я снова почувствовал себя мерзавцем. «Для чего ты так срочно понадобился Джону?» «Дома расскажу. Это не телефонный разговор. Жду тебя, Хэри. Постараюсь не задерживаться. Без 3:05 я набрал номер Реника. Он снял трубку не сразу. Хэри, ты объявился кстати. Его возбужденный голос грохотал у моего уха. Мы нашли автомобиль. Знаешь стоянку в Лоун-Бэй? Встретимся там. Я уже выхожу. У меня мгновенно пересохло в горле. Сердце выпрыгивало из груди. «Еду», — сказал я. Возле белой ТРЗ стоял краснолицый толстяк-полицейский. Рейник и пара незнакомых мне детективов обследовали машину. Дождь прекратился, из-за туч выглянуло солнце. Увидев меня, Рейник сказал: «Глянь-ка, Хэри, вот это удача, крыло смято!» Детективы посмотрели на меня. «Это точно ее автомобиль?» — спросил я, чтобы не молчать. «Номер совпадает. Ее, чья же еще?» Повернувшись к своим коллегам, Рейник сказал: «Снимите отпечатки пальцев и не сдвигайте машину с места. Когда закончите, доложите». «Я отправляюсь к Малеру», — продолжил Рейник, обращаясь ко мне. «Тебя я беру с собой. Это поврежденное крыло — повод для разговора. Поедем на твоей машине, потом подбросишь меня в прокуратуру». Предупредить бы Реа, но такой возможности у меня не было. Малер жил в 10 минутах езды от Лоун-Бэй. Дом скрывался за высоким забором. Когда мы остановились у массивных деревянных ворот, из будки вышел широкоплечий человек в серой форме. Он вопросительно посмотрел на нас. «Мы к мисс Малеру», — сказал Рейник. Человек покачал головой. «Ее нет». «Где ее можно найти?» «Не знаю». «Тогда я хочу поговорить с мистером Малеру». «Вам следует заранее договориться с ним о встрече». «Мы из полиции. Я лейтенант Рейник. Это официальный визит». На лице мужчины появилось выражение беспокойства. «Тогда другое дело. Обождите, лейтенант». Он скрылся в будке. В окно было видно, что он говорит по телефону. Минутой позже он вышел и распахнул ворота. «Проезжайте, лейтенант». Мы поехали по песчаной дороге, по обеим сторонам которой были разбиты цветники и лужайки. Яркость красок радовала глаз. Наконец мы увидели невысокий дом в испанском стиле с террасами. Перед зданием находился фонтан. Картина соответствовала представлению о том, как должна выглядеть резиденция одного из богатейших людей мира. «Недурно», — сказал Рейник, когда я запарковал Паккард на бетонированной площадке возле сверкающего Роллс-Ройс. «Думаю, и ты бы не отказался от такого уголка». «Пожалуй», — сказал я, поднимаясь с ним по ступенькам. Я разволновался не на шутку. Все зависело от того, что скажет Малеру. Сейчас решится судьба моих 50 000 долларов. У входной двери нас ждал дворецкий. Это был немолодой, полный человек надменного вида. «Лейтенант Рейник из полиции», — сказал Рейник. «Я хочу поговорить с мистером Малеру. Пройдите сюда». Дворецкий провел нас через патио, где функционировал другой фонтан, на просторную террасу, выходящую на море. Реа в солнцезащитных очках листала журнал, расположившись в кресле. При нашем появлении она подняла голову. В другом кресле сидел высокий худощавый мужчина. На нем были белые брюки, бумажный спортивный свитер с белыми и красными полосами. «Это, очевидно, и есть Малеру», — подумал я. Седовласый, с живыми глазами, Малеру был красив. Он не походил на неизлечимо больного. «Мистер Малеру?» — произнес, остановившись, Рейник. «Совершенно верно, лейтенант. Садитесь. Чем могу вам служить?» Его голос звучал спокойно и равнодушно. Немигающие глаза не располагали к многословию. «Это мой коллега Хэри Барбер», — сказал Реник, указывая на меня. Он не стал садиться. Голос Малеру и выражение его лица говорили о том, что миллионер не рад нашему визиту. «Я надеялся застать мисс Малеру. Нам сказали, что она отсутствует». «Да, что случилось?» «Сожалею, что мне пришлось побеспокоить вас, мистер Малеру», — елейным тоном произнес Реник. «Но я расследую дело о наезде. Вчера, поздно ночью, была сбита женщина. Она погибла. Водитель скрылся с места происшествия. Мы весь день проверяем машины. Автомобиль вашей дочери обнаружен на стоянке в Лоун-Бэй. У него повреждено крыло. Мы хотели бы узнать обстоятельства аварии». Я посмотрел на Малеру и покрылся испариной. Скажет ли он Реннику, что его дочь похищена? Его лицо было непроницаемым. Он глядел на Реника задумчиво и без всякого видимого интереса. «Если бы моя дочь сбила пешехода, она бы не уехала. Кажется, она гостит у друзей. У кого именно, не знаю. Сейчас молодежь не отчитывается перед родителями». Я посмотрел на Рео. Она снова начала перелистывать журнал и, похоже, совсем не прислушивалась к разговору. «Когда она вернется?» — спросил Реник. «Через несколько дней. Я поговорю с ней. Уверен, она не имеет никакого отношения к вашему несчастному случаю». «Сэр, не могли бы вы объяснить, как ее машина оказалась на стоянке в Лоун-Бэй?» Малеру беспокойно пошевелился в кресле. «Нет, меня не касается, что дочь делает со своим автомобилем». Он протянул руку и взял со столика книгу. «Когда она вернется, я помогу вам встретиться с ней, если в этом останется необходимость. Уверен, к тому времени вы найдете водителя, совершившего наезд. Моя дочь, несомненно, тут абсолютно ни при чем. Всего хорошего, лейтенант». «Вот и все», — сказал Реник, возвращаясь со мной к Паккарду. «Крепкий орешек этот Малеру, правда?» Я еле переставлял ноги. «Нам неизвестно, похищена ли она. Деньги могли понадобиться ему для какой-то сделки». Реник покачал головой. «Не думаю. Даже миллионер не станет просить управляющего открыть банк в воскресенье, если речь идет не о жизни и смерти. Готов биться об заклад, она похищена. Надо доложить Медоузу». Когда мы пришли к окружному прокурору, Медоуз мерил шагами кабинет, пожевывая потухшую сигару. Реник рассказал ему о найденном автомобиле со смятым крылом и беседе с Малеру. «Решил молчать», — заключил Медоуз. «Я его не виню». «Думаете, стоит объявить девчонку в розыск?» Прокурор швырнул сигару в корзину для мусора. «Нет», — продолжал он, — «будем ждать. Я не хочу подставляться. Малеру пользуется огромным влиянием. Если мы навредим его дочери, отвечать придется мне. Будем ждать». Реник пожал плечами. «Хорошо, сэр». Он повернулся ко мне. «Не отходи далеко от телефона, Хэри. Ты можешь мне срочно понадобиться. Ты едешь домой?» «Да». «Если мне понадобится выйти, я оставлю Нине телефон, по которому ты сможешь связаться со мной. Не забудь сделать это». Я отправился домой. Нина работала в гостиной. Увидев меня, она опустила кисть. «Дорогой, я так рада. Она обняла меня. «Все в порядке». Я подхватил жену на руки и сел, посадив ее себе на колени. «Все будет прекрасно. Я снова в седле. Эта работа мне по душе». Она спросила, почему Джон так срочно захотел видеть меня в воскресенье. Я рассказал ей про Мальру. Джон полагает, что девушка похищена, но я не стал бы ломать над этим голову, пока подозрения не подтвердятся. Лично я думаю, что деньги понадобились Мальру для совершения крупной сделки. Я увел разговор в сторону от этой темы, спросив Нину, собирается ли она бросить свою работу. «Ну, теперь ты можешь позволить себе отказаться от нее», — заметил я. «Наверное, я продолжу. Во всяком случае, до конца лета». После обеда я сказал, что поеду в прокуратуру узнать, нет ли новостей. «Я не задержусь. Надо там показаться». Подъехав к ближайшей аптеке, я позвонил Одетте. «Все свершится завтра вечером», — сказал я. «Похоже, должно получиться. Возвращайся 11-часовым рейсом. Из аэропорта доберешься автобусом. В час ночи я тебя встречу на конечной остановке, отвезу в коттедж и оставлю там. Потом я заберу, ты знаешь что, и вернусь». Она сказала, что все поняла. Голос ее звучал взволнованно. «Ты уверен в успехе?» «Да, успокойся. Встречаю тебя на конечной автобусной остановке в час ночи». Я повесил трубку. Затем позвонил в прокуратуру. Дежурный сообщил, что Реник отправился домой. Значит, новостей нет, и я поехал к Нине. Утром следующего дня в 9 часов я прибыл на службу. Со странным чувством я возвращался к размеренной жизни. Совсем отвык от письменного стола. Секретарша Реника дала мне несколько папок с делами. Она предложила мне просмотреть их, чтобы познакомиться с текущей работой прокуратуры. «Реник появится позже», — сказала она. Я погрузился в чтение. Реник приехал в начале 12-го. Он присел на край моего стола и поинтересовался моими ощущениями в связи с началом работы. «Мне тут нравится», — сказал я и показал рукой на папке. «Моя стихия». «Есть новости о дочери Мальру?» «Пока нет. Я оставил постового на стоянке в Лонг-Бэй. Если она туда явится, он мне сообщит». «До официального заявления Мальру больше я ничего не могу предпринять. ФБР и полиция штата ждут сигнала». «А если Мальру заплатит выкуп и девушку вернут, он может и не обратиться в полицию?» «Сейчас похитители чаще всего не возвращают жертву. Ее убивают для большей безопасности», — сказал он. «Если она действительно похищена, готов спорить, он позвонит нам». Реник слез со стола. Когда он ушел, я отодвинул дело, которое читал, и зажег сигарету. «К утру, если мне повезет, я буду стоить 50 тысяч долларов. В это верилось с трудом. Деньги будут в мелких купюрах. Я решил арендовать сейф в банке и спрятать их там. По мере надобности буду брать их оттуда. Придется соблюдать осторожность. Образ жизни не должен заметно измениться. Спустя некоторое время я смогу сказать, что мне подфартило на бирже. Но это не ранее, чем через год». Я уже собрался пойти перекусить, как дверь распахнулась, и в мой кабинет вошел Реник. Он был явно возбужден. Сердце мое сжалось. «Большая удача», — сказал он. «Еду в полицейское управление. Расскажу все по дороге». Шагая по коридору к лифту, он продолжил. Просматривая хронику происшествий за субботний вечер, я наткнулся на нечто существенное. На стоянке возле хижины пиратов обнаружен человек. Он лежал без сознания. Знаешь этот ресторан? Во рту у меня пересохло. Я потерял дар речи. Я с трудом буркнул что-то нечленораздельное и кивнул. У парня повреждена голова. Бармен вызвал полицию и заявил, что пострадавший привязался к девушке и вышел на стоянку вслед за ней. По словам бармена, это была Одетта Мальру. «Откуда это ему стало известно?» — тотчас спросил я. «Она в Палм-Сити известная личность. Ее фото часто появляется в прессе. Он уверен, это она. Бармен сейчас в управлении. Я прихватил с собой несколько ее снимков. Надеюсь, он узнает Одетту». А тот парень сильно пострадал. Рана серьезная, но он поправится. Кто его стукнул? Если та девушка и правда Одетта Мальру, то что она делала в такой дыре, как хижина пиратов? А может, это была не она? А скоро узнаем. Через 10 минут мы были в кабинете сержанта Хэммонда. Там находился бармен из хижины пиратов. Я вспомнил, именно с ним разговаривала Одетта. Рейник протянул ему несколько фотографий девушки. «Она», — сказал бармен, — «вне всякого сомнения». «В какое время она зашла в бар?» — спросил Рейник, со значением посмотрев на меня. «В начале 10-го». Она огляделась по сторонам, словно искала кого-то. Потом спросила меня, есть ли тут другой бар. Я сказал нет и показал ей, как пройти в ресторан. Она заглянула туда и собралась уходить. Тот парень уже изрядно набрался. Он не шумел, но выпил немало. Он схватил ее за руку, когда она проходила мимо него. Она вырвалась и вышла. Он увязался за ней. А что случилось потом? Минут через 10 появился новый посетитель. Он сказал, что на стоянке лежит человек. Я обнаружил там этого пьяного. Он истекал кровью, поэтому я вызвал полицию. Уезжали ли какие-нибудь машины со стоянки в течение этих 10 минут? Вскоре после ухода девушки я услышал жужжание стартера сначала одной, потом другой машины. Они уехали. Среди них был один мощный спортивный автомобиль. Я узнал его по звуку мотора. А второй? Второй обыкновенный. Значит, девушка зашла в бар, надеясь там кого-то встретить? Верно. А как она была одета? Бармен довольно точно описал, как была одета мисс Мальру в тот вечер. Сержант Хэммонд зафиксировал его показания. Отпустив бармена, Рейник сказал, «Думаю, стоит навестить того парня в больнице». «Как его зовут, сержант?» «Уолтер Кэбби». Мы застали Уолтера Кэбби, лежащим на кровати с повязкой на голове. Вид у него был жалкий. Он сразу признался, что в тот вечер малость перебрал. «Я эту крошку увидел», — сказал он, и тотчас решил, что она не прочь позабавиться. «Скромницы туда не ходят». Она стала разыгрывать из себя недотрогу, но я решил, это обычный завлекающий маневр, и пошел за ней следом на стоянку. Похоже, я ошибся насчет девчонки. Я начал дурачиться, и ей это пришлось не по вкусу. Затем из темноты неожиданно возник какой-то парень и огрел меня по башке. Вот все, что я помню. «Как он выглядел?» — спросил Рейник. Я застыл у изножья кровати, охваченный страхом, что Кэбби услышит биение моего сердца. «Ну, такой высокий. Я бы его не узнал сейчас. И я не видел его лица. Было темно. Он времени даром не терял. Я и увернуться не успел». На обратном пути в прокуратуру Реник сказал: «Зачем она отправлялась в хижину пиратов? Она же собиралась пойти с подружкой в кино. Назначила ей свидание на 9 часов. Но в начале 10 прибыла в бар. Что заставило ее изменить свои намерения? Может, ей кто-то позвонил? Вероятно, в этом разгадка. Не там ли ее похитили? Надо проверить Кэбби. Он может оказаться связанным с похитителями, хотя я в этом сомневаюсь. Попрошу О'Рейли выяснить, не звонил ли ей кто-то перед тем, как она вышла из дома». К 5 часам Реник получил интересовавшие его сведения. Он вошел в мой кабинет и присел на стол. В 8:45, перед тем, как Одетт покинула дом, ей действительно позвонили, — сказал он. Это был ее приятель Джерри Уильямс. Я уже навел справку. Он учится в медицинском колледже. Они иногда встречаются. Он принадлежит к ее кругу. У нас на него ничего нет. Я говорил с Медоузом. Он против нашей беседы с Уильямсом. Будем ждать, пока не произойдет что-нибудь еще. «Я тебе нужен?» Реник покачал головой. «Если понадобишься, я позвоню тебе домой». «Сегодня вечером у меня встреча», — сказал я. «Домой вернусь поздно». «Хорошо, Хэри. Не отменяй свидание. В случае необходимости я тебя разыщу. Где ты будешь?» Я предвидел его вопрос и подготовился к нему. «В ресторане казино. До 1:00. После 2:00 застанешь меня дома». Когда он вышел, я позвонил Нине. «Я сегодня задержусь допоздна», — сказал я. «То дело разворачивается. Придется побегать. Я сказал Джону, что буду дома после 2:00». Покинув кабинет, я отправился к пляжному домику и стал ждать.